Глава 26. Тихо пропищал телефонный зуммер. Левин снял трубку. «Товарищ Левин?» «Да». «Это из поликлиники. Я выполнила вашу просьбу». «Больной Иегупов действительно был на ВКК 17 апреля около 17:00. Ему закрыли бюллетень». «Как вы установили время?» «По записи. Он третий с конца. После него было еще только двое больных, а ВКК у нас до 6. Если в среднем по 20 минут на человека, то и получится, что Иегупов явился на прием в 17 плюс-минус 5 минут». «Огромное вам спасибо». «С Иегуповым вроде все сходится», — закончив разговор, повернулся Левин к Михальченко. «Звонила главврач поликлиники. 17-го он был там около 17:05, так что старик не соврал. Займемся плащом? Давайте». Михальченко созвонился тут же с отставным полковником Кукиным, договорился, что заедет за плащом, и тут же уехал. Они не собирались проводить опознание по всей форме. Это дело следствия. Им же достаточно было непротокольных устных заверений Александра Тюнина и Иегупова, что этот или похожий плащ принадлежал Тюнину. Михальченко привез плащ, повесил его на вешалку в своем кабинете рядом со своим и Левина плащами, специально принесенными из дому. Посоветовавшись, они решили сперва пригласить Иегупова, а затем Александра Тюнина. «Я съезжу за ним на машине. Старик хромает. Привезем и отвезем его», — сказал Левин. «А ты пока свяжись с Тюниным. Если в гостинице его не поймаешь, попроси дежурную, пусть передаст, чтобы обязательно нам позвонил». Иегупова Левин застал. Длинной шваброй, с намотанной на нее тряпкой, тот протирал навощенный паркет, сильно отжимая крепкими руками лишнюю воду с тряпки в ведро. «Антон Семенович, вы не смогли бы съездить со мной? Я на машине. Домой вас тоже отвезут», — сказал Левин, стоя в дверях, чтобы не ступать на вымытые клепки. «Это займет у вас максимум час». «Что за дело такое срочное?» «Хотим показать вам одну вещь». Ничего не ответив, Иегупов поставил в угол швабру, ушел за занавеску мыть руки, затем стянул старую сорочку, надел поновей, оглядел мятые заношенные брюки с пузырями на коленях и, махнув рукой, сказал: «И так сойдет. Пошли, что ли?» «Георга не нашли?» «Пока нет». Через 15 минут они были в бюро. «С сыном созвонился?» — спросил Левин Михальченко. «Да, хорошо». «Проходите, Антон Сергеевич», — предложил Левин. Старик проковылял к центру комнаты. «Антон Сергеевич, там в углу стоит вешалка. На ней висят плащи. Посмотрите внимательно, какой из них вам знаком». «И что дальше?» — спросил Иегупов. «Посмотрите, посмотрите». Иегупов прошел к вешалке у окна. Михальченко специально перенес ее из темного угла поближе к свету. «Вот вроде этот был у Георга». Иегупов указал на темно-синий с погончиками, привезенный от Кукина. «Да, он самый». Хотя Михальченко и Левин не сомневались, что Иегупов опознает именно этот плащ, они все же переглянулись. «Теперь куда?» Не зная, что ему велят дальше, спросил Иегупов. «Вот и все. Поедете домой, ваш шофер отвезет. Спасибо вам», — сказал Левин. Михальченко проводил старика к машине. Когда он вернулся, сидевший задумчиво, Левин произнес: «Вообще-то полагалось бы сделать и другое». «Что?» «Мы исходим из того, что паспорт Тюнина был выброшен в роще, потому что попал кому-то в руки тоже в роще, так?» «Похоже, что так. Значит, по той же логике Тюнина надо искать в роще. Вы думаете?» «А ты как думаешь, Иван?» Тюнена уже нет в живых. Исчез он в апреле, и искать его надо в роще. Но как? У нас нет таких возможностей. Это сколько десятков гектаров обшарить? Тут рота нужна. Рота не рота, а людей потребуется много. И по силам это только милиция. Значит, они должны принять дело к своему производству. А на основании чего? Они скажут, заявления об исчезновении у нас нет, вы затеяли, взяли у заявителя деньги, вот и крутитесь. У нас своих забот достаточно. Значит, мы должны извиниться перед сыном Тюнена, вернуть ему деньги и порекомендовать обратиться в милицию. Это уже вроде скандала. Что же делать? Искать Тюнена самим? Да, но другим путем. Для этого мне нужна Ольга Лынник, а, возможно, понадобится и ее хахаль-локоток. Александр Тюнен пришел точно в оговоренное время. По лицам Левина и Михальченко уловил, что предстоит нечто значительное и необычное. «Александр Георгиевич», — начал спокойно Левин, — «мы нашли один плащ. По вашему описанию он похож на тот, который был у Георга Францевича. Мы бы хотели, чтобы вы взглянули, он это или нет. Понимаем, процедура не из приятных, ну что поделать». «Где он?» — оборвав Левина, сухо спросил Тюнен. «Вон в том углу. Там три плаща. Посмотрите, какой из них». Тюнен подошел к вешалке и сразу снял темно-синий импортный с погончиками, отвернул полы, мельком глянул наизнанку и резко бросил. «Это плащ отца. Где вы его нашли?» «Почему вы так уверены? Таких плащей много». «Вот видите?» Тюнен еще раз отвернул левую полу. «Тут фермачи пришивают две запасные пуговицы, большую и поменьше, на рукав. Большая есть, а маленькая потерялась, остался только кусочек нитки. Я это обнаружил еще дома, когда пришел из магазина. Где вы его нашли?» «Принес один человек. Он видел отца?» «Нет, он купил плащ комиссионным». «Понятно», — протянул Тюнен. «Где же все-таки отец?» «Не иголка в сене. Живой человек пропал. Сколько вы уже возитесь?» «Вы можете отказаться от наших услуг и официально обратиться в милицию», — сказал Михальченко. «Эти тоже будут тянуть резину», — отмахнулся Тюнен. «Куда мне теперь от вас деваться? Хоть мертвого, но найдите». «Поверьте, ищем, Александр Георгиевич. Понимаем ваше состояние. Вы знаете, какое количество людей исчезает по разным причинам? Тысячи по всей стране. Случается, ищут их годами», — мягко сказал Левин. «А мне-то что? Мне не другие нужны. Я за своим делом к вам пришел». «Ладно, звоните, если что». Он опять махнул рукой. «Я больше не нужен?» «Нет», — отпустил его Михальченко. «Ну, что, хватит на сегодня впечатлений?» — спросил Левин, когда Тюнен ушел. «Жизнь?» — философски изрек Михальченко. «Пошли по домам, философ». Левин подошел к вешалке, снял свой плащ. «Мне еще Кукину плащ вернуть надо».